судебных заседаниях выяснилась неблаговидная роль, сыгранная Милютиным и Тимашовым. Простая и благородная защитительная речь Кветницкого, опубликованная в нескольких газетах, вызвала к нему общее сочувствие. Александру Николаевичу отчет о суде дали братья Константин и Николай, присутствовавшие на заседаниях. Суд приговорил Кветницкого к лишению всех прав состояния и ссылки в Сибирь, но при этом ходатайствовал перед государем о совершенном его помиловании. На это Александр Николаевич пойти не решился, но он заменил Кветницкому ссылку разжалованием в рядовые. Коноводов в травле государь разослал в отдаленные части. Алексей Милютин отправился в Туркестан. Через несколько лет был прощен, вновь приближен к трону, стал генерал-майором, курским и харьковским губернатором, но нравом ничуть не переменился. Спустя 20 лет, уже будучи губернатором, он женил одного курского купца в пьяном виде на проститутке, любовнице своего приятеля, надоевшей тому. В дневнике Дмитрия Алексеевича мало упоминаний об этом случае, но, думается, горько было отцу увидеть в сыне олицетворение пустой и тщеславной золотой молодежи, которую сам с молоду презирал. Утешением служила работа, еще раз работа, замечали ее посторонние или нет. Впрочем, не замечали полезной работы и у других людей. Зимой в Санкт-Петербурге снега не вывозили и только иногда разравнивали, так что к весне на перекрестках образовывались настоящие пруды, при переезде через которые извозчие сани черпали воду, а ездоки задирали ноги на полы саней. Ухабы на улицах были глубоки, потому что лед не скалывали. За приведение улиц в порядок взялся градоначальник Федор Федорович Трепов, назначенный на эту должность в 1873 году. Действовал он подчас вопреки генерал-губернатору, светлейшему князю Суворову. Александр Аркадьевич был добрейшей души человеком. Например, имея по должности ложи во всех театрах, он часто присылал их своим друзьям. Ничуть не похожий на великого деда, он был тщеславен и трепетно дорожил доверием царских особ. В зимнем сиживал в детской великих князей с няньками, ревновал ко всем возможным соперникам в царской милости, едва ли не заискивал в придворных лакеях и конюхах. Однако при известной его пустоте и завистливости по характеру князь оставался сущим балованным ребенком. Он просил за всех, кто обращался к нему, не разбирая, достоин ли был проситель милости или нет. Этим злоупотребляли, и вскоре начальствующие лица перестали обращать внимание на его ходатайство. Не то Трепов. Будучи полицмейстером, он энергично реорганизовал столичную полицию. Добился увеличения окладов полицейским, создал речную полицию, разделил город вместо частей на участки, несмотря на противодействие городского общественного управления, ссылавшегося на недостаток средств. Жители Петербурга были на стороне Трепова. С его приходом к должности город стал аккуратно освещаться, мостовые починены, мосты через Неву стали наводиться вовремя. Деятельность Трепова способствовала ограничению пожаров в засушливое лето 1868 года и скорому устранению последствий сильного наводнения в 1873 году. В те годы в столице росла дороговизна, особенно чувствительная для малоимущих. Цена дров за сажень с 4 рублей дошла до 7 и до 10 рублей, цены небывалые. Говорили о мошенническом сговоре дровяных торговцев. Трепов принял решительные меры к облегчению положения бедняков. Дрова закупались городской властью в большом количестве и затем распродавались по меньшей цене. С получением больших полномочий Трепов взялся за окраины столицы. При нем улицы зимой стали очищаться от снега и льда. В его правлении появились у извозчиков первые полуколяски, а ранее у них были гитары, повозки вроде линеек, на которых можно было сидеть верхом или боком. Теперь на задке саней и колясок прикреплялся номер извозчика. При устрашающей внешности и голосе Трепов далеко не был тупым служакой. Он хотел порядка, это верно, но порядка по закону.